Глава 13. Прошло несколько дней. Уголовное дело об убийстве гражданки Цветовой Анастасии Федоровны находилось в производстве у следователя прокуратуры Нуркаева, которому лейтенант Данишев регулярно сообщал результаты оперативно-розыскных мероприятий. Все эти дни они частенько виделись главным образом для обсуждения дальнейших шагов поиска преступников. Тяжелый груз поиска убийцы так и остался на Данишеве. Ознакомление с уголовным делом Михаила Шпыру ничего существенного не дало. Его соучастник по квартирной краже Ким Петросвинов завязал с прошлым и не знал, почему Шпыру перебрался из Одессы в Татарию. В местах лишения свободы, как пояснил он, Шпыру ни с кем не сближался. Вернувшись в райцентр после ознакомления с этим уголовным делом, следователь Данишев направился в больницу к Мурадову. Но он, как выяснилось, все еще находился в критическом состоянии, и о беседе не могло быть и речи. Капитан Минаев посоветовал следователю заняться родословной потерпевшей Цветовой и попытаться собрать сведения в архивах о личности бывшего хозяина дома богача Аршева. Немного подумав, сказал: «Неплохо было бы, насколько это возможно, собрать информацию о людях, которые крутились вокруг своего хозяина. Но это очень кропотливая, изнуряющая работа. В помощь вам подключу двух сотрудников». В паспортном столе по карточке учета Данишев установил, что Цветова Анастасия Федоровна, уроженка города Казани, прибыла в уездный городок в 1917 году. «Значит, сюда приехала в возрасте 18 лет», — подумал следователь. «А меняла ли она фамилию? Выходила ли замуж?» Поездка в Казань внесла определенность. Цветова меняла фамилию, а документов, говоривших о ее замужестве, не было. В церковной книге даты рождения значилась также ее сестра, Анна Цветова. Но ее судьба была неизвестна. И соответствующие запросы ничего путного не дали. Родственников бывшего хозяина дома не установили. Старухи говорили, что он был один как перст Божий, и что родом он из Казани. Но бумаг, свидетельствующих обо всем этом, не нашли. О кучере богача, кроме имени его Миколы, никто ничего не знал. К тому же объявленный всесоюзный розыск Шпыру пока ничего не прояснил. Все эти поиски, поездки, бесчисленные запросы убедили лишь в одном. Искать преступников надо более продуманно и тщательно, и исходя из других факторов. Данишев вспомнил слова одного профессора, преподававшего в университете, который подчеркивал, что отрицательный результат в научном поиске – это тоже результат. Но свидетельствующие о необходимости избрания нового направления научных поисков. А расследование сложного уголовного дела – это вид научного исследования. Во всяком случае, оно имеет все элементы научного поиска. «Прошло столько времени», — сокрушался Данишев, «а реальных концов, за что можно ухватиться, не видно. Какой же ход избрать, чтобы найти этого головореза? Казалось, вот-вот возьмем. Уже, можно сказать, был в руках и вырвался. Ушел, да к тому же его соучастник Мурадов малость помешался. Психические отклонения его и вовсе неожиданность. Все карты спутали». Следователь понимал, что попал в мертвую точку, когда дело не сдвинешь теми средствами, что есть в наличии, а инерционная сила иссякла. За весь месяц работы он не испытывал такого огорчения, как сегодня. Настроение припаршивое. Часто вспоминал о сию, и грустная улыбка отражалась на его лице. Ее он почти не видел с тех пор, как она на него разобиделась за то, что заходил к соседке Розе. Приревновала. Видел ее раз в коридоре, но она лишь холодно поздоровалась. Назиб, придя домой, завалился спать. Утром позвонил в больницу, решил попробовать побеседовать с Мурадовым. В 8 утра был уже в палате. Мурадов в бинтах, бледный как бумага, с почерневшими, впавшими, казалось, застывшими глазами, напоминал скорее мумию, чем выздоравливающего человека. Взгляд его был бессмысленным, Но когда Данишев близко подошел к кровати, глаза Мурадова дрогнули и оживились. Он тут же хриплым тихим голосом произнес: «А сосед, начальник?» Больной приподнял голову и напряженно уставился в лицо следователя. Потом как будто решил выложиться в одной длинной тираде. Быстро, неестественно для своего тяжелого состояния, заговорил: «Я подозревал, сразу подозревал, ты подсадная утка. Зачем? Зачем, говорю? А затем хочешь изгнать из коммуналки? Нет, нет, не надо, начальник, не надо, не надо, говорю. Без коммуналки как без жратвы. Ах да, жратва, жратва». Мурадов схватился рукой за голову. «Я у одного соседа картофелину, а? У другого сухарик, а? На кухню у зазевавшегося из кастрюли масол, а? Погрызу, погрызу, бултых обратно в кастрюлю. Так и живу, живу. Не надо меня, не надо, оставь, оставь, начальник, в коммуналке. Оставь, господи, господи, оставь меня и ты». Мурадов начал издавать нечленораздельные звуки. На все вопросы подследственный повторял, как попугай, одно и то же про жратву и коммуналку. С тяжелым неприятным осадком на душе покинул Данишева больницу. Неужели надо поворачивать оглобли следствия в иную сторону и снова двигаться по качковатому бездорожью поиска? А возраст следования очень тяжел. И главная тягловая сила — следователь. Вспомнил Назиб слово одного старого криминалиста, у которого проходил стажировку. С каждым шагом этот воз еще больше тяжелеет. События, время наваливают новый груз, загадки, козни преступника, факты и многое другое. Исследователь порой, как лошадь в пустыне, тянет этот воз из последних сил, изнывая не только от тяжести и жажды, но и от бесконечности пути к той единственной истине, которая, как мираж, кажется то близкой, то бесконечно далекой, а то и вовсе, как ночная мгла, невидимой. Назиб зашел в магазин, купил продуктов и направился домой. На душе было тошно. Такого скверного настроения не помнил. Ему казалось, обстоятельства двойным тяжелым прессом давили на психику. Неудачи по службе и поражение на личном фронте. Он понимал, что для любого человека такое перекрестие всегда тяжко. Одни сникают, другие, их меньше, становятся еще настойчивее, злее. Данишев давно понял одно. У каждого человека бывают, и не раз, черные полосы в жизни, для преодоления которых нужно просто некоторое время терпеть. Упорно работать и терпеть. И это упорство, это терпение, иногда в течение нескольких лет, месяцев, оказывается чаще всего единственным выходом, через который можно дойти до заветной цели. А может, и я сгущаю краски и зря настраиваюсь на долготерпение? Ведь у меня так уже бывало, когда не совсем правильно оценивал ситуацию, в которую попадал.